Учение Господа Копилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 12 главы. Общение с Верховным Господом в процессе слушания. На Голоке Вриндаване все живые существа служат Кришне. Одни из них служат Ему как друзья, другие как возлюбленные гопи, родители, слуги и так далее. Даже деревья, вода, цветы, земля, телята и коровы во Вриндаване служат Кришне. Мы тоже должны служить Кришне. Но по той или иной причине мы отказались от этого, и потому сейчас вынуждены служить Майе в царстве трех гун материальной природы. Преступник, который не желает подчиняться законам государства, рано или поздно попадет в тюрьму, где ему волей-неволей придется соблюдать все законы. По своей природе мы являемся неотъемлемыми частицами Господа и призваны служить Ему, но как только мы отказываемся делать это, Майя тут же прибирает нас к рукам. «Хорошо, в таком случае ты будешь служить мне». Мы созданы не для того, чтобы быть господами. Даже если кто-то и становится господином, это не приносит ему счастья, потому что это положение противно его природе. Представьте себе руку, которая держит конфету и думает, съем-ка я ее. Как она ни старайся, у нее ничего не получится. Рука предназначена для того, чтобы класть еду в рот, а не для того, чтобы есть. Подобно этому, мы тоже являемся неотъемлемыми частицами Кришны, и наша функция — служить Господу. Из вед мы знаем, что Бог один, но Он распространил Себя во множество форм. Мы также являемся частицами Кришны. Его личные экспансии — называются свамшами, а живые существа, отделенные экспансией Господа, випхинамшами. Но в любом случае все экспансии предназначены для того, чтобы служить Кришне. Об этом говорится в Чайтанья-чаритамрите, в Ади-лиле, 5 глава, текст 142. «Господь Кришна — единственный повелитель, а все остальные — его слуги». В нас от природы заложено стремление наслаждаться вместе с Кришной. Мы созданы для наслаждения. Кришна есть Ананда Майя, Он вечно исполнен блаженства, и мы, Его неотъемлемые частицы, также исполнены блаженства. Но сейчас мы ищем блаженство Ананду там, где его нет. Обладая некоторой независимостью, мы решили служить не Кришне, а собственным чувствам, за что и попали в темницу материального мира. Поэтому теперь мы должны избавиться от желания служить Майе. Только когда мы, наконец, поймем, что не обязаны служить никому, кроме Кришны, мы осознаем свою истинную природу и обретем освобождение. Это высшее знание. Поэтому говорится, что преданным может стать только по-настоящему мудрый человек, который, прожив много жизней, в конце концов понял: «Васудева, Кришна, это все». Такова формула истинного знания. О том же самом говорится в данном стихе. Истинное знание, гьяна, подразумевает отречение от материального мира, вайрагью, то есть отказ от служения всему остальному во имя служения Кришне. Посвятив свою жизнь служению Кришне, человек достигает уровня брахма-бхуты, то есть выходит из-под влияния гун материальной природы. Пока мы отождествляем себя с Майей и действуем под диктовку гун материальной природы, мы пребываем на уровне майя-бхуты. Когда же мы осознаем, что являемся вечной душой, «Ахам брахмасми», это духовное знание делает нас счастливыми. Практика бхакти-йоги, преданного служения, не только приносит человеку счастье, но и дает ему в руки путеводную нить. Отдав себя во власть трех гун, мы попадаем в бушующий океан материальной природы. Бхактивинода Такур говорил, что мы подобны соломинкам, которые носит по волнам этого океана. Мы не знаем, куда нас несет и что нам уготовано в будущем. Атеисты отказываются верить в будущую жизнь, потому что страшатся расплаты за грехи, совершенные в этой жизни. В Бенгалии рассказывают притчу о человеке, который думал: «Я совершил столько грехов, что Ямараджа обязательно накажет меня. Как же мне избежать его кары?» В конце концов он решил: «Выможусь-ка я в дерьме, тогда Ямараджа не дотронется до меня». Разумеется, это глупость. Мы находимся во власти майи, материальной природы, и не можем не подчиняться ее законам. Рука майи всюду дотянется до нас. Мы совершили множество грехов, и расплата за них неизбежна. Единственный, кто может спасти нас, — это Кришна. И Он сам обещает это. Почему же мы не хотим предаться Ему? Почему мы упрямо продолжаем служить майе? Служить Кришне совсем не сложно. От нас требуется только повторять Хари Кришна и есть прасад. И тем не менее наши греховные привычки мешают нам делать это. Нам кажется, что мы не сможем жить без мяса, вина, сигарет, наркотиков, недозволенных сексуальных отношений и азартных игр. Для того, чтобы отказаться от этих дурных привычек, необходимо переключить все свое внимание на служение Кришне. Поэтому в движении сознания Кришны преданные с раннего утра и до поздней ночи заняты практическим служением Кришне. Служа Кришне, мы постепенно отвыкаем от служения Майе. Служить Майе значит грешить. До тех пор, пока мы служим Майе, мы не перестаем грешить. Но метод бхакти-йоги настолько могуществен, что если мы воспользуемся им, наше служение Майе прекратится само собой. В этом заключается смысл вайрагьи, отречения от материального мира. Кришна является изначальным Пурушей, изначальным Духом, изначальной Личностью. Все исходит от Кришны, поэтому его называют Пураной, древнейшим. На свете нет никого старше Кришны, и в то же время он вечно юн. Таков Бхагаван. Он Ади, изначальный источник всего сущего, причина всех причин. Он всегда юн и свеж. Хотя к моменту битвы на Курукшетре Кришна был уже прадедушкой, на вид ему нельзя было дать больше 20 лет. Кришна всегда молод, и живые существа, обитающие на духовных планетах, тоже никогда не стареют, так как наделены духовными телами, подобными телу Кришны. Все они нитья-мукты, вечно освобожденные души. В отличие от нитья-мукт, вечно освобожденных душ, мы томимся в темнице материального мира, заключенной в материальные тела. Эти тела постоянно меняются. Сегодня мы находимся в теле юноши, а завтра в теле старика. Однако, если мы разобьем себе сознание Кришны, то избавимся от необходимости постоянно менять тела. Завершив эту жизнь, мы возвратимся домой, к Богу, и получим свое изначальное духовное тело, такое же прекрасное, как у Кришны и Нараяны. Это то, о чем говорится в данном стихе. Мы не должны упускать шанс стать преданными Кришны, воспользовавшись методом бхакти-йоги. Элементами бхакти-йоги являются слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, поклонение Господу в храме, личное служение Ему, выполнение Его указаний, дружба с Ним и использование всего, чем мы владеем для служения Господу. Занимаясь каким-либо одним или всеми 9 видами преданного служения, мы сделаем свою жизнь совершенной. Чайтанья Махапрабху говорил, что самым важным процессом в преданном служении является шраваном. Просто слушая, мы непременно достигнем цели жизни. Дорогие друзья, так заканчивается 12 глава книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути», которое называется «Общение с Верховным Господом в процессе слушания». Ее читал для вас Александр Михальский, звукооператор Наталья Турлова. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с 13 главой книги, которая называется «Преданность. Путь к совершенному знанию». А пока я прощаюсь с вами. До новой встречи. Хари Кришна.